«Любезный Голиаф, — спросил Жак-Обри, — я к вашим услугам». «Я желаю пить», — отвечал Герман, все так же атакуя дверь. «Черт возьми, я думаю, от такой работы взбеситься можно. Жаль, нет у меня под рукой бочки пива или браги, угостил бы вас». «Дай вода! — крикнул Герман. — Дай вода! Вам нравится этот напиток? Ну что ж, под боком у нас целая река. Минутку терпения, я вас угощу водицей». И Жак-Обри побежал к сене, зачерпнул полную шапку воды и принес ее немцу. Силач выпустил бревно, выпил одним духом воду из шапки и возвратил ее шкалеру. «Хорошо, — сказал он, и, схватив бревно, продолжал свое дело. Немного погодя, он проговорил: «Ви идет к учителю, Ви скажет, скоро все готов, пусть сам готов будет». Жак-Обри бросился к башне и в мгновение ока очутился рядом со Сканио и Бенвенуто, которые открыли такой жаркий огонь из аркебузов по осажденным, что из строя вышли 2-3 стражника мессера Приво. Враг, не решаясь подняться на стену, выжидал. В ту минуту, когда Герман велел передать Бенвенуто, что дверь вот-вот подастся, Приво решил сделать последнюю попытку. Ему удалось приободрить своих вояк, и вот с новой силой посыпался целый град камней. Но почти тотчас же 2 выстрела из аркебуза снова остудили пыл осажденных, разожженный угрозами и посулами мессера Робера. Они притихли и попрятались. Видя это, мессер Робер двинулся вперед самолично и, взяв обеими руками огромный камень, собрался спустить его на голову Германа. Но Бенвенуто был не из тех, кого можно застигнуть врасплох. Заметив, что неосмотрительный враг подошел туда, куда уже никто не смел приблизиться, он прицелился. Но в тот миг, когда Челлини собрался спустить курок, Асканио с криком отвел рукой ствол аркебуза, и оружие выстрелило в воздух. Дело в том, что Асканио узнал отца Коломбы. Разъяренный Бенвенуто хотел было потребовать у Асканио объяснения, но в этот миг камень, сброшенный Приво, упал прямо на каску Германа. Несмотря на всю свою силищу, современный титан не мог справиться с этим Пелеоном. Он выпустил бревно, протянул руки, как бы ища опоры, и, не найдя ее, со страшным грохотом упал, потеряв сознание. Пелеон — гора в Греции, в Фессалии. Согласно мифу, старшее поколение богов, титаны, восстали против захватившего власть Зевса и взгромоздили Пелеон на соседнюю с ним гору Осу, чтобы взобраться на небо. И осаждаемые, и осажденные хором закричали. Жан Малыш и 3-4 подмастерьев, стоявшие поблизости, бросились к силачу, отнесли его подальше от стены и стали приводить в чувство. Но в этот миг двери ворот Нельского замка распахнулись, и Приво во главе 15 стражников ринулся к раненому, причем все они так ловко орудовали шпагами, коля и рубя, что Жану и 3 его товарищам пришлось отступить, несмотря на подбадривающие крики Бенвенуто, на его уговоры держаться, на обещание прийти на выручку. И Приво воспользовался этим. 8 человек схватили за руки и за ноги Германа, который так и не пришел в себя. 7 же встали перед отрядом для его защиты, и пока Челлини, Асканио, Жак-Обри и 3 или 4 их товарищей, находившихся на верхушке башни, спускались с высоты 4-5 этажей, Германа уже вносили в Большой Нельский замок. И не успел Челлини с аркебузом наготове показаться в дверях башни, как ворота замка захлопнулись за последним стрелком из отряда Приво. Скрывать было нечего. Это было поражение. И поражение нешуточное. Челлини, Асканио и их друзья выстрелами из аркебузов уложили 3-4 осажденных. Но потеря 3-4 стражников не нанесла такого урона Приво, как потеря Германа Челлини. Осаждающие на миг растерялись. Вдруг Асканио и Челлини переглянулись. «У меня есть один план», — сказал Челлини, смотря налево, в сторону города. «И у меня тоже», — ответил Асканио, смотря направо в сторону полей.